Опять-таки, сначала захотите. Ну, хотеть мы много что хотим. И дары хотим иметь, и благословения желаем, чтобы было в нашей жизни очень много желаний. А вот послушаться Слово Господне, как к этому прийти, вот тут уже совсем по-другому все поворачивается. И здесь Господь говорит, что заставит. Если захотите и послушаетесь, а что значит послушаетесь? Это не послушаете, а послушаете Слово Господне и станете делать так, как оно говорит, то будете кушать благо земли. Здесь, правда, благо земли написано. На сегодняшний день я понимаю и благо духовные, и благо небесные. Сначала что? Если захотите. И второе звено – мало просто захотеть, мало просто мечтать, мало иметь даже сильное желание. Это желание должно выразиться в деле. Послушайтесь, то будете вкушать благо. А если что-то одно будет опущено, что значит захотите? Значит, сердце сюда вложено. А можно сделать без сердца? Я помню, когда-то один из братьев, я уже не называю, он после отступил, его нету сегодня, уже давно-давно нету. Он такой искренний был. Но как-то мы в беседе с ним, я ему сказал, что он за мать свою очень сильно переживал. Я говорю, что ты молись, чтобы она покаялась. И какая бы ее жизнь не была, но если она покается, и Бог возьмет ее в работу, он ее изменит жизнь. И знаете что? Он не понял, что-то надо делать от сердца. Он пришел домой, говорит, мама, ты пойдешь в собрание. Если ты не пойдешь, я голову разобью. Она говорит, сынок, ты что? Он долго не думая, раз лбом об батарею. Она говорит, правда сделает. И она пришла, покаялась. А толку с этого? Она вроде сделала то, что надо, но это было не от сердца. Она ничего не, она не хотела, он ее заставил. Вы знаете, нельзя заставить покаяться. А Бог может создать обстановку вокруг, когда человек под давлением жизни сделает сам решение, мне надо пойти покаяться. И тогда будет внутренний переворот. А можно заставить, под угрозой человек сделает, но он останется старым человеком. У него желания не было. Вот почему я часто говорю, с одной стороны, надо звать людей к покаянию, а с другой стороны, не тянуть их, не делать их калеками. Человек, который каялся, условно, я беру это слово в кавычки «каялся», не по желанию сердца своего, когда он был не готов, это калека духовный. Почему? Он ничего не получил. Говорит, тебя что-нибудь поменялось? Я говорю, нет, говорит, ничего не поменялось абсолютно. Это старая натура. Этот человек долго не продержится в церкви, он отпадет. И впоследствии, когда вы будете ему говорить, вот у себя такая жизнь, тебе надо покаяться, он скажет так, я уже каялся, ничего не произошло. Это все, знаете что, это ваши выдумки, это гипноз, это еще что-то, это калека. Он вообще не каялся ни разу. Он не понимал, что такое покаяние. Но его сознание отложилось, что он уже каялся. И очень трудно с такими людьми работать впоследствии. А вот почему, если мы что-то делаем, то впереди должно идти желание. А желание – это сердце наше, это уже к сердцу относится, это не к голове. Желание можно высказать, подумавши, определить, что это за желание, но желание – это уже от сердца. Когда мы говорим добровольно, это от сердца. Когда мы говорим в духе – от сердца. Когда мы говорим желание – это сердце уже работает. Поэтому должно быть на первом плане желание. И говорит, доброхотно дающего любит Бог. Так написано. А недоброхотно дающего любит? Трудный вопрос. Все-таки дает что-то. Но то для людей это будет польза все равно какая-то. Но перед Богом и для самого человека нет никакой пользы, потому что его сердце в этом не участвовало. А Писание говорит, я еще раз повторяю, каких поклонников ищет себе Отец, которые поклоняются Богу внутренним человеком в первую очередь. Ну и, конечно, естественно, и наружное поклонение тогда, оно совпадает одно с другим, и это то, что Господь принимает, за что благодарение Богу. В другом случае просто мы думаем об этом. Я, допустим, очень часто думаю, или я молюсь, даже когда Бога благодарю, часто говорю, Господи, только бы мне лицемером не быть. Только бы мне вот делали, только чтобы мне не быть хитрым каким-то. Я просто понимаю натуру человеческую. Я понимаю, что иногда так бывает. Правда, ну извините, тут мама сидит этого брата, правда, не ходит в собрание. Он однажды услышал, что когда мы жертвуем для Господа, то Бог воздает многократно. Пришел ко мне, говорит, брат Николай, сколько мне надо долларов пожертвовать в кассу областную, чтобы я 1000 назад получил? А говорю, нисколько. Никогда не получишь. Никогда не получишь, говорю, с таким подходом. Если просто как же, то да. А когда уже с таким расчетом, вроде бы, Бога на крючок зацепить, вот ты сказал, что десятка, то вот я тебе даю, а ты теперь мне должен. Ну, уже ясно, что ничего не получится. Поэтому просто, ну, я всегда боюсь вот этого лукавства, лицемерия, которое очень часто так иногда бывает скрыто, что даже и разобраться то трудно, что есть на самом деле. Но Господь прекрасно разбирается со всем этим. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Смотрите. Если же отречетесь, то уже какое следствие отречения? Желание слушать Слово Господне, принимать его, ведет к исполнению. А отречение – это уже противление Богу. Если отречетесь и будете упорствовать, то не написано, ну, то не будете кушать благо земли. А говорит, вообще меч пожрет вас. Может быть, не всегда Бог так говорил, но вот для того народа, который перебрал все меры, было время, когда они потеряли благословение, то Бог, с одной стороны, и не благословлял, но и меч еще не пожирал. Это было нечто промежуточное. Но теперь наступил такой момент, когда уже промежутка нету. Или-или. Была какая-то древняя пословица. Или пан, или пропал. Моя мама часто говорила, она уже давно умерла. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Это говорили, когда люди шли на войну в царское время. Вот нет среднего. Или ты на вершине, или ты теряешь все. Вот в это время, в этом народе, вот было такое положение его было. С одной стороны, Бог им еще предлагал, что можете поменять. Вот то, что я сегодня читаю, это он их обстановку обрисовывает, какая была. Отношение его к ним, но предлагает еще, вы еще можете поправить, но уже я вас ждать не буду. Если послушаетесь, подчинитесь, будете вкушать благо. Если нет, меч пожрет, значит вы не будете жить вообще. Потому что нет смысла вас держать на земле. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят, как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудие. Посмотрите, что бывает в жизни. Как сделалась блудницей верная столица. Вот, было время, когда она верная была. А теперь совсем другое поменялось. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою. Ну, наверное, серебро переплавляли, и золото, серебро переплавляли. И что-то переплавлялось, а что-то изгорало. То есть оно могло быть остаться серебром, но почему-то и серебро сгорало, превращалось в ничто. И вот здесь Господь вот напоминает вот этому народу, сравнивает с серебром и говорит, что серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою. Это очень интересное место Священного Писания, потому что вино в Ветхом Завете употреблялось для того, чтобы радость была. С другой стороны, вот когда мы читаем вторую главу Деяний апостолов, то там, когда сошел Дух Святой, то как назвали крещенных Духом Святым? Они напили сладкого вина. Вино отнимает разум. Вы знаете это, правда? Кто-то, я не помню, какой-то древний философ сказал, что пьянство – это добровольное сумасшествие. Вино отнимает разум. И вино Божие тоже отнимает разум. Но разум плотской отнимает, а дает духовный. Вот почему я цитировал Псалом не просто. Нас называют безумными. Потому что в мире разумный человек на удар отвечает ударом. На обличение какое-то соответственный ответ находит. А Священное Писание говорит, а вы не так. И Павел прав говорит, если хотите быть мудрыми, то будьте какими? Кто хочет быть мудрым, тот пусть будет каким? Безумным. Это не имеется в виду безумным, ходить по улицам, горланить песни или еще что-то, как мы сегодня психически ненормальных людей. Но вот то говорит, что высоко у людей, то низко перед Богом. И говорит, мудрость человеческая есть безумие перед Богом. Написано так. А мудрость Божия безумие перед миром. Вот почему нас многие могут не понимать. Ну как понять, допустим, разумному человеку, мирскому, если ты дал в долг, не требуй назад. Ну как можно понять, тебе ударят в одну щеку, подставь ему другую. Ну как это понять в мире? И правильно, когда, я тоже не раз этот случай напоминал, когда некто из высоких милицейских чинов, он прочитал Евангелие, и он, прочитавшись, сказал так. Да, говорит, это очень высокое учение, но, говорит, в настоящее время на земле жить по нему невозможно. И он сказал правильно. Без Бога жить по Евангелию невозможно. Этого никто не сможет сделать. Это слишком высокое учение. И мы хорошо понимаем, ударить тебе в одну щеку, подставь другую, то есть не все время бить будут. И есть Бог, который положит предел всему и положит основание для того, чтобы остановить того, кто бьет. А если без Бога, ну правильно, один раз дали, второй, третий, да и убили. Поэтому, когда Дух Святой наполняет нас, как вино, Он забирает плотской разум, дает разум высший, которые люди часто понять не могут. И вот этот пример, я вам напомню, когда сошел Дух Святой, и стали говорить на иных наречиях, помните второе Деяние апостолов, то сказали люди, они, говорят, напили сладкого вина. А я думаю, интересно, если бы, напившись вина, да стали такими образованными, то белорусы были бы самой образованной нацией. Но я понимаю, напившись вина, слишком много, даже на родном языке, как говорят, лыка не вяжет. Не то, что будут говорить на иностранном. Но они посмотрели, что что-то не то происходит. Не то, что ожидали. Поэтому, что я хочу сказать? Говорит, вино твое разбавлено водою. Сегодня очень часто о чистое евангельское учение смешивается с человеческим, и тогда идут мутные воды. И тогда Писание говорит, вино твое, оно уже виною, разбавлено водою, ничем, чем надо. Вы знаете, сегодня люди ищут радости. И правильно написано, радость пред Господом подкрепление для вас. Но очень часто не задумывается, от какого источника происходит эта радость. Лишь бы радоваться. Ритм и так далее, и так далее. Громкое что-то. Что-то такое, допустим, ну, остроумное. И люди радуются, хохочут. Но это не совсем то, не совсем та работа, не совсем то учение, которое производит работу. Переворот внутренний. Поэтому радость радостью, а ты подумай, а источник этой радости откуда пришел? От Духа Святого, от Слова Божия? Или успеха добился? Или, ну и что там? Или музыка, которая ритмическая, вы знаете, что радость приносит? Но откуда эта радость приходит? И то же самое и Писание. Вот вложил же вот дьяволу такую мысль в сердца людей, что кто точно исполняет Писание, это законник. Ну, он говорит, да точность исполняет, это законничество. Но это уже немножко другая тема. Но раз я ее начал, то я ее чуть-чуть продолжу. Я нигде не нашел ни одного места Священного Писания, где Господь учил бы не исполнять Слово Божие. Читайте вы Ветхий Завет, читайте книгу Иисуса Навина. Говорит, поучайся в ней день и ночь, чтобы тебе в точности исполнить все то, что в ней написано. Если будешь в точности исполнять, то будешь благословенный. Так написано. Павел говорит неоднократно, вникай в себя и в учение. Занимайся им постоянно, и так поступая, и себя спасешь, и слушаешь от тебя. Я нигде не нашел, где бы, допустим, исполнение Слова Господня законничеством назвалось бы. Но я знаю другое место Писания. Я не буду называть текст, я очень коротко об этом хочу сказать. Где написано так, что нам Бог дал служение не ветхой буквы, а обновленного духа. Помните? Чтобы служить Господу не по ветхой букве, а об обновлении духа. Что значит по ветхой букве? Евангелие тоже ветхое. Оно написано где-то, может быть, 2000 лет назад, но я точно не знаю, как собиралось оно. Приблизительно это ветхое. И если я, о чем я не один раз говорил, если я исполняю его только потому, что так написано, значит, я законник. Если я исполняю Слово Господне до тонкостей, по велению сердца, то я под благодатью, обновленный дух мой этого требует. Вы поняли разницу? Мы много что делаем, потому что написано. Но я еще раз повторяю, но нам не хотелось бы так делать. И мы страдаем от того, что надо так делать. Это значит, законник делаешь, потому что закон требует. Может, сегодня кто-то пришел, какой-то закон, уже привыкли ходить в среду, ну и надо пойти. Значит, законник. Если пришел по желанию сердца, под благодатью, это обновленный, ты то же самое слово Господне слушаешь, сидишь в этом доме, но если пришел по традиции, по закону. Если желание сердца было, значит, уже не по закону, это по благодати, это обновленный дух привел сюда, вот и все. А сегодня, знаете, как обманул дьявол? Вот если ты стараешься исполнять, это ты законник. Оказывается, если я не исполняю слово, то я уже под благодатью. Я тогда беззаконник. Если я вообще не исполняю. Если исполняю под влиянием буквы, под страхом, то я законник. Если по велению сердца, я под благодатью. А если совсем не исполняю, то я беззаконник. Третий вариант еще. Беззаконник. А знаете, а то сравнение беззаконник, это значит под благодатью находится. Интересно. Вот так вот вывернуть все шиворот на выворот. И предоставить так, что в самом деле люди верят. Сражаются и воюют, и сам не знают, за что воюют. Как сделалась блудница и верная столица? Исполненная правосудия. насколько было высокое положение? Исполненное. Как это понять? Ну, допустим, было каких-то 100 событий произошло. И все до одного были решены правильно, по воле Божией. Что значит исполнение? Заполнено от начала до конца. А потом, наверное, чуть-чуть назад, где-то неправильно, где-то так, где-то так. И впоследствии получилось, что правда обитала у них, а теперь убийцы. Вы знаете, как убивает человека несправедливо вынесенное решение? Вы согласитесь со мной, что убивает? То если даже у них там этого нету, то где искать это тогда? Это убивает. И вот как Господь вот именно желает именно в этом водителе, чтобы мы стояли на сегодняшний день. И он с сожалением говорит, правда обитала в ней. Были исполнены правосудия, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою. Князья твои законы преступники и сообщники воров. И дальше. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Сколько вы сегодня можете найти нарушение закона, государственного ли это, или нашего морального, из-за денег, из-за прибыли, из-за... Вот, князья твои, законопреступники. Почему? А вот по той простой причине. Гоняются за мздою и любят подарки. Еще они буквально, ну, где вы не услышите об этих, так сказать, нарушениях, они, как правило, связаны с деньгами каким-то, убийство, опять с деньгами, с нашествием, все завязано в этом. И сообщники воров, ну, обычно, как можно стать сообщником вора? Он украл, а ты купил. Потому что всегда ворованно продают чем побыстрее, может даже за полцены. Там какая-то электропила стоит $300, тебе за 50 ее продадут. Ну и почему ж не взять? Ну ж прекрасно понимаешь, что ну так просто такие вещи не продают, ворованные где-то. Хотя Писание говорит, если там на торгу где-то, то уже вы покупаете, вы не исследуете. Это трудно исследовать все. Пусть исследуют, но есть и случаи, когда мы конкретно знаем об этом. И Писание говорит, князья законопреступники и собственники воров. Потому что если переступил закон, то где-то уж уворовал. Если не у человека, то у государства воровал. Хотя сегодня государство тоже может несправедливые законы ставить. Это один вопрос. Но тем не менее закон есть закон. Закон есть закон. Поэтому я хотел бы, чтобы вы на это сегодня обратили внимание. Князья твои. А князья вообще, они должны пример подавать, правда? Потому что кому как не им подать пример? Они больше всех обеспечены могут быть, они больше всех защищены, потому что рядовой человек простой, все равно, какой бы он ни был, он не имеет столько возможности жить чисто, чем человек высокопоставленный. Вот почему Господь себе обратил внимание, князья, а князьями ставили в Ветхом Завете знаменитых, помните? Сначала выбирали там на 10 один, на 51, и вот князья были поставлены, родоначальники, и от них зависело очень многое. И здесь вот Господь как раз-то и упрекает князей. Князья твои законопреступники и собственники воров, все не любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. И опять вот на эти две категории людей обращается особое внимание. Сирота и вдова. Это сами, так сказать, незащищенные люди в обществе, в любом. И в том числе и в народе Божьем Господь обращал на это самое серьезное внимание. А почему? Я читаю 24 стих. А почему говорит Господь Саваоф? Сильный Израилев. Вот здесь как раз Господь назван Господь Саваоф. А Саваоф означает владыка сил небесных. И он говорит, это Господь Саваоф говорит, что говорит тот, который имеет все возможности, чтобы достигнуть то, что он наметил. Почему говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилю, о, удовлетворю я себя над противниками моими и отомщу врагам моим. Кажется, Бог любящий, но будет мстить. Все дело в том, что Богу доставляет удовольствие и радость не сама месть, а восстановление справедливости, воздать по заслугам. Вот что для него доставляет радость. Не сам акт какой-то мести действия, а то, что справедливость восстанавливается. А вы знаете, что отсутствие справедливости – это горе для людей. Мы сегодня даже не говорим о справедливости, потому что ее как таковой, 100%, наверное, трудно найти у нас людей. Мы больше говорим о милости. Но даже справедливость – это уже гораздо лучше, чем беззаконие и всякое отсутствие ответственности. Когда люди делают, и тормозов у них никаких нету. И вот во многих случаях вот восстановление справедливости уже доставляет радость. И тому, для кого была восстановлена справедливость, и для того, кто ее восстановил. Так вот Господь здесь говорит, Он будет восстанавливать справедливость. И все то, что сегодня делается, оно, как правило, делается до времени, чтобы сделать какую-то работу с тем человеком, по отношению которого несправедливо поступают. И когда Бог увидит, что все нормально, или достиг цели своей работы, Он тут же прекращает вот это действие чье-то. Потому что в некоторых случаях без этого невозможно усовершенствовать человека. И Павел неоднократно говорил, он так интересно утешал верующих, что многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Я читаю, думаю, вот утешение, что тебе скорбей много будет. Но он говорит, вот утешение. Ну, помните, когда послание к евреям проходили, то мы читали, не забывайте утешение, которое вам предлагается. Он говорит, наказывает всякого сына, которого принимает. То есть, утешайтесь тем, что наказаны. Значит, сыновья, значит, дети еще. Значит, непосторонние люди для него оказались. Почему, говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилем, о, удовлетворю я себя над противником моим и отомщу врагам моим. И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу себя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. А свинцовое в Библии означает какое-то особо греховное, особо тяжелое, особо неприятное. Помните из книги пророка Захарии, это 5 глава, 8 стих, я прочитаю. И сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в средину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. Вот нечестие особое покрывается свинцовым куском. И Господь здесь говорит, я обращу руку мою на тебя, но не для того, чтобы уничтожить, чтобы отделить от тебя все свинцовое. Но так часто срослось с нами, с кровью приходится вырывать. Особенно характера наши. Особенно вот наши привычки, к которым мы привыкли. Господу не нравится, а мы настолько жить, мы не мыслим без этого. Мы не понимаем по-другому. Мы говорим, а как можно по-другому? А Господь здесь напоминает, я буду отделять это свинцовое. Обращу руку мы на тебя, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. А теперь какой смысл? Вы же этих судей не будете слушать. Эти же советы не воспринимать вас свинцовое. Вот я сначала сделаю. Там дальше интересно будет написано, что я отниму и того, пятидесятника, и вельможу, и так далее. Поэтому я уже буду кончать, сегодня уже без 15. Пусть Господь благословит нас. Давайте будем понимать Господа. если даже он обращает руку свою какой-то мира на нас, давайте будем знать, что особенно в наше время он не хочет нас уничтожить, он не хочет доставить нам горе какое-то, он не желает видеть наши слезы, но если Господь что-то допустил, это значит одно, у него не было другого выбора. У него остался только вот этот один способ повлиять на нас. У него осталось только одно средство совершить работу. Но вся эта работа сводится к тому, чтобы отделить все свинцовое, дать нам сердце чистое и впоследствии дать нам советы свои, определения и так далее, и так далее. Да благословит нас всех Господь. Аминь.